Глава 15. День прошел, как в сладостном сне. Не успела я опомниться, наступил вечер, а затем и следующий день. Впервые после убийства Грейс и ужасных последствий этого все отошло на задний план. Я была почти счастлива. И тут снова появился лейтенант Трент. Он ожидал меня в машине возле выхода из учебного корпуса, где я слушала лекцию Мерсии, и казался спокойным, вежливым и загадочным, как всегда. На этот раз на нем был синий костюм и голубая рубашка. «Так вас все же попросили довести дело до конца?» — спросила я. «Ничего подобного. Официально я уже не связан с Вентворским колледжем». «Тогда что же вы тут делаете?» «Разговаривал с вашей деканшей. Она считает, что я оказываю благотворное влияние на девушек. Разрешила мне поехать с вами покататься». «А куда мы поедем?» «Куда хотите, в пределах разумного». Он распахнул дверцу машины. «Садитесь». Я не протестовала. Он довез меня до Пигот-холла и остановил машину. «Возьмите пальто и шляпку». Я послушно сбегала наверх и вернулась в пальто и берете. Он критически оглядел меня и одобрительно шепнул. «Очень мило. Неудивительно, что вы привлекаете таких интересных юношей. Садитесь в машину». Я села. Хотя маршрут должна была выбирать я, лейтенант помчался в сторону Нью-Йорка. «Подумал, что большой город отвлечет вас от мрачных мыслей». «Возможно», — согласилась я, а сама с беспокойством пыталась понять, что он задумал. «Полагаю, ваша серая шубка все еще не нашлась?» Этот вопрос удивил меня, но когда я ответила «нет», он удивился еще больше, чем я, словно не состоялось то, в чем он был уверен. «А как поживают ваши милые друзья, Ли Ловеринг? Они больше не изливали вам свои наболевшие души?» Он засмеялся, и я вместе с ним. «Вы надеетесь, что я отвечу на этот вопрос?» «Откровенно говоря, нет. У вас потрясающее отсутствие уважения к любознательности других. Как вы смотрите на то, чтобы пойти на утренник в театр?» «Это было бы очень приятно», — вежливо ответила я. «Но теперь уже мне любопытно, какова истинная цель поездки». «С этим можно не спешить. К началу мы, вероятно, уже не успеем, но выберем что-нибудь фривольное музыкальное. Так что опоздание не слишком страшно». После этого мы беседовали о всяких пустяках, и под конец я стала думать, что он и в самом деле приехал в Вентворд с единственной целью — повидаться со мной. Но когда мы свернули с Бродвея, и Трент нашел свободное местечко для машины, как раз напротив театра Кембридж, метрах в трех от Эмбер-клуба, мои подозрения возобновились. Правда, я несколько успокоилась, заметив, что афиши с Федрой убраны, а сам театр погружен в темноту. Лейтенант Трент купил газету и стал просматривать репертуары театров. «Пойдемте на детский праздник в Вандолене». Когда мы вошли в фойе Вандолена, оно показалось мне смутно знакомым, и я поняла, почему. Мы с Элейн по ошибке забежали сюда в первом антракте. «Полно народу», — сказал Трент, снова оказавшись рядом со мной. «Но мне удалось выпросить два билета на балкон. Мы успели только на последний акт пьесы. Я с таким удовольствием погрузилась в происходящее на сцене, что совсем перестала думать о том, почему Трент пригласил меня сюда. Хор у задника сцены неожиданно расступился, и откуда-то из глубины появился актер, до этого игравший простого матроса. Теперь на нем была форма капитана Королевского флота. До этого я совсем его не замечала. Но тут сразу вспомнила, где и когда видела актера, его блестящие рыжие волосы, красивый профиль, парадную морскую форму с множеством нашивок и галунов. Я откинулась в кресле, у меня слегка закружилась голова. Самая таинственная фигура в этой загадочной трагедии Грейс Хау наконец-то материализовалась. Человек, который мог убить мою соседку, был неизвестным театральным актером. Он стоял на сцене и пел веселую любовную песенку, обнимая за талию дочку капитана. Я почувствовала на себе взгляд лейтенанта. Он уверенно прошептал: «Ведь я прав?» «Да, вы правы. Этот человек был с Грейс в театре Кембридж в тот вечер, когда ее убили. Это и есть тот самый морской офицер».